Глава 4. Хождение по лесу. Когда я пришел в себя, первым желанием было поскорее сдохнуть. Дикая боль накатывала волнами и колокольным перезвоном отдавалась в голове. Создавалось такое впечатление, что у меня переломана каждая косточка, да еще и несколько раз. Застонав, я попробовал открыть глаза. Темнота не уходила. «Я ослеп!» Эта дикая мысль пронзила мозг, разогнав на мгновение боль. Я лихорадочно ощупал пальцами лицо. Очков нет, но это и понятно, как в такой болтанке им было не слететь. Зато глаза были на месте и по первому ощущению в полном порядке. Проморгавшись, я попробовал еще раз оглядеться. Наконец, стали слабо видны черные пятна деревьев, силуэты горы, с которой я совершил свой головокружительный спуск. Но дальше темнота уходить отказывалась. «Да ведь сейчас глубокая ночь», — понял я. «Луны не видно, поэтому так темно». Успокоившись, я оставил глаза в покое и попробовал подняться. Боль вернулась с новой силой и ударила кувалдой по голове. Шипя сквозь зубы, я попробовал изменить тактику. Не делая резких движений, я по очереди начал шевелить конечностями и проводить инвентаризацию организма. Так, руки двигаются нормально, только ладони очень болят. Видимо, я их сильно стесал, пока сползал по склону. Ноги вроде тоже в порядке. Туловище болит, но пара глубоких вдохов убедили меня, что ребра целы. Настал черед головы. Тщательно ощупав соднившее лицо, я понял, что на нем несколько глубоких царапин и дофига мелких ссадин. Потрогав наиболее пострадавший затылок, я обнаружил, что волосы слиплись от крови, натекшей из большой царапины. Видимо, хорошо я приложился. Вполне мог бы и копыта отбросить, разгонись немного сильнее. Дальнейшее ощупывание никаких вмятин в черепе не показало, и я смог вздохнуть спокойно. Потрогав место приземления, я обнаружил там, не кстати, вылезший из земли небольшой остроконечный камешек, который сильно распорол мне кожу на затылке. Легко отделался, что и говорить. Судя по итогам осмотра, в плюсе у меня синяки, царапины и, возможно, сотрясение мозга. В минусе очки и грибы в рюкзаке, которые однозначно превратились в кашу. Вот вроде бы и все. Расклад явно не в мою пользу. Придя к такому выводу, я предпринял еще одну попытку подняться. Она, к моему удивлению, увенчалась успехом. Я даже смог пройти несколько шагов до ближайшего дерева, на которое и оперся. Боль немного отступила, зато к ней добавилось головокружение и тошнота. Немного поборовшись с последней, я проиграл и вывалил остатки недавнего ужина себе под ноги. Немного постояв и подождав, пока темный мир перестанет вращаться, я отплевался и нетвердой походкой направился вокруг мертвого кургана, стремясь вернуться в то место, где начал на него взбираться. Поминутно отступаясь, натыкаясь на незаметные в темноте корни, кусты и прочую хрень, я пришел к выводу, что ночной лес не место для прогулок, особенно для полуслепого человека. Очки-то я искать не стал. Где я их смогу обнаружить в такой темноте? Так, спотыкаясь и матерясь, я обходил этот проклятый курган. Когда, по моим ощущениям, я прошел половину его окружности, то попробовал определить место, с которого начал восхождение. Ничего из моей затеи не вышло. Либо в темноте это сделать было невозможно, либо я ошибся с местом. Последнюю мысль я отогнал. Не такой уж эта горка была большой, чтобы ошибиться. Положившись на свой глазомер, я прикинул расстояние и повернулся туда, где была поляна, усеянная моими ядовитыми трофеями. Определившись с направлением, я отправился в путь, поминутно спотыкаясь и получая ветками по лицу. Прошагал сначала полчаса, затем еще 15 минут, приняв во внимание свое состояние, затем еще 10 на всякий случай. А та полянка все не думала появляться. Я решил, что ошибся на пару градусов и свернул влево. Пройдя еще немного и ничего не обнаружив, свернул вправо, с тем же результатом. Лес как будто сжался и исключил из своего пространства все полянки, что были днем, оставив только деревья и кусты, которые вцеплялись в мою одежду и царапали руки. Побродив еще полчаса взад-вперед и не обнаружив никаких признаков памятной полянки, я понял, что заблудился, и стал прикидывать, что делать дальше. Кричать «Ау!» было глупо. Бродить в темноте еще глупее. И как же я раньше об этом не догадался? Оставалось только сесть и ждать рассвета. Так я и сделал. Присев возле ближайшего дерева, я сперва всласть поматерился, помянув незлым тихим словом своих советчиков и вообще всех, кого только можно. Но очень быстро пересытился этим занятием и стал думать, чем бы еще заняться. Не спать же на голой земле. Сперва я снял с плеч рюкзак. Естественно, вместо грибов там оказалась мокрая кашица, которую я брезгливо вывалил на землю. Отряхнув ткань от остатков трофеев и поморщившись от болотного запаха, которым пропитался рюкзак, я пересел под другое дерево. Попутно проверил карманы. В одном из них обнаружил зажигалку и сразу повеселел. Во втором – мобильник и полное отсутствие кошелька с оставшейся наличностью. Матерясь, я вскочил и хотел уже было идти назад к горе, но быстро опомнился и сел. Вот гадство! Придется теперь завтра утром топать обратно, иначе без денег я из этого райского уголка вообще не выберусь. С такими мыслями я решил соорудить костерок, чтобы стало хоть немного веселее. Побродив поблизости, набрал на ощупь сухих веток, затем, свалив их в кучу, отправился за следующей порцией. Так как поблизости веток уже не было, я отошел подальше. Набрав полные руки валежника, понял, что не помню, в какой стороне оставил все собранное ранее. Чертыхнувшись, я бросил ветки прямо под ноги и достал зажигалку. Через несколько минут веселый костерок разгонял ночную тьму. Ориентируясь на него, я набрал побольше сушняка и свалил рядом. Затем уселся на рюкзак и стал смотреть на огонь, изредка подбрасывая ветки. Через десяток минут решил, что в лежачем положении мне будет значительно удобнее, и прилег у костра, свернувшись калачиком. До рассвета еще несколько часов. Успел подумать я и погрузился в вязкий черный сон без сновидений. Проснувшись от того, что отлежал себе весь бок, я встал и принялся растирать занемевшие части тела. «Нет, все-таки сон на голой земле никакой пользы организму принести не может», — подумал я и огляделся. Светало, костер уже давно прогорел, пришлось зажигать новый. Вскоре последние сухие ветки, найденные ночью, потрескивали и источали приятное тепло. Я сидел рядом с костром и пытался прогнать сонливость, что все еще грозило закрыть мои глаза. А вокруг пробуждалась природа. Легкий белесый туман наполнял лесную чащу, темнота все больше и больше отступала, сквозь просветы в кронах деревьев стало видно небо, светлеющее на глазах. К тому моменту, когда костер догорел, вокруг было совсем светло. Вспомнив о своем вчерашнем решении вернуться и найти кошелек на злополучной горе, я посмотрел по сторонам. К сожалению, деревья стояли слишком плотно друг к другу, и за их ветвями мертвый курган, на котором осталась вся моя наличность, не обнаруживался. Тогда я походил немного по округе, выбрал дерево повыше и поразлапистее, и с трудом на него забрался. Первое, что я увидел, было солнце. Улыбнувшись ласковым прикосновением его лучей, я тут же скривился от боли в расцарапанном лице, враз лишивший меня мечтательного настроения. Посмотрев, пощурившись во все стороны, искомую горку я не обнаружил. Кругом, куда ни кинь взгляд, были кроны деревьев, сплошным ковром с весьма редкими прорехами, уходящие за горизонт. Этот вид поверг меня в глубокую депрессию. Спускался с дерева я гораздо медленнее, чем поднимался, но все равно приобрел царапину на ноге и разорванную штанину. Но это было ерундой по сравнению с тем, что я не знал, куда мне идти. Когда первый шок от понимания этого факта прошел, я сгенерировал блестящую идею. Идти нужно к солнцу. Если вечером я шел на запад смотреть на уходящее солнце, то теперь мне нужно идти на восток. А там уже выйду куда-нибудь. Ведь тут поселок близко, и город от него в 3 часах ходьбы. Я точно не должен промахнуться. Да и кроме того, не в пустыне живем. Тут на каждом шагу, если не город, то какая-нибудь деревенька, и этот заповедный лес не может тянуться бесконечно. Так что буду идти к солнцу, а там к обеду или максимум к вечеру буду в поселке. А с кошельком придется разбираться позже. Вряд ли его успеет подобрать какой-нибудь грибник. Поставив перед собой цель, я повеселел и бодрым шагом отправился на восток. Самочувствие мое было немного лучше, чем вчера. Мир уже не кружился и рвать больше не тянуло. Сильно стягивало кожу лица и я смочил слюной краешек рубашки и кое-как оттер с него грязь и засохшую кровь. Затылок трогать не стал, только осторожно ощупал. Рана там больше не кровоточила, но волосы основательно слиплись и засохли. Поморщившись, я решил после всего этого пойти к врачу и сделать томограмму мозга, а то мало ли чего. Приложился ведь я здорово. Солнце все поднималось и поднималось, заливая ярким светом все вокруг, а я все шел и шел. Огибал деревья, перешагивал через корни, которые замечал, спотыкался о те, которых не видел, продирался сквозь кусты, оставляя на них куски одежды. И машинально отмечал, что солнце довольно сильно припекает мне макушку. Макушку? Я же навстречу ему иду. Неужели я протопал уже столько времени, что не заметил, как наступил полдень? Остановившись, я принялся озираться. Все указывало на то, что день в разгаре, а гудевшие ноги намекали на необходимость привала. Вняв их настойчивым мольбам, я решил немножко отдохнуть и присесть на что-нибудь. Но перед этим, чтобы не запутаться, носком кроссовки начертил на земле стрелку, указывающую направление моего движения. А то еще примусь ходить кругами, вообще весело получится. Удовлетворенно посмотрев на указатель, я присел под ближайшим деревом и вытянул ноги. Блаженство отдыха прервал желудок, настойчиво требовавший что-то в него опустить. Немного поразмыслив над тем, где бы достать пропитание, я вспомнил, что в кармане рюкзака еще остался хлеб. Я немедленно извлек на свет этот сухарь, очистил от налипшего на него мусора и с удовольствием съел. Желудок немного успокоился, но вскоре обнаглел и потребовал добавки. Мысленно велев ему заткнуться, я продолжил наслаждаться отдыхом, осматривая окружающее. Хорошо тут. Это даже я со своими -8 отметил. Трава под ногами зеленая и густая, деревья, весело шевелящие листвой, на редкость большие. Причем настолько, что один ствол даже трем людям обхватить будет сложно. Я внимательно присмотрелся к дереву, у которого сидел. Это был великан, могучий дуб. А может и не дуб, я в деревьях слабо разбираюсь, да и желудей поблизости не валялось. С громадными корнями, вылезающими из земли, и раскидистой кроной, дававшей густую тень, возвышался над маленьким мной. Даже стало приятно, что у нас в стране еще сохранились такие вот нетронутые уголки природы, где растут подобные гиганты. С этими мыслями я рассматривал дерево и стоящих рядом его собратьев, по своим размерам немногим ему уступавших. Передохнув, я со вздохом поднялся, бросил взгляд на стрелку и пошел дальше. Солнце все так же светило мне в макушку, но уже начало потихоньку греть и затылок. Видно, долгенько я любовался деревьями. Решив наверстать упущенное, я ускорил шаг, стремясь побыстрее выйти к цивилизации. Однако та появляться что-то не спешила. Наоборот, местность вокруг все больше дичала. Попадались буераки и буреломы, которые приходилось обходить. Деревья вокруг постоянно мельчали, и стало попадаться все больше кустов. Через некоторые с большими и длинными колючками я даже не отважился продираться. Пары их уколов мне было вполне достаточно, чтобы найти обходной путь. Время летело незаметно, солнце теперь вовсю грело мой затылок, а потом постепенно начало опускаться все ниже, готовясь спрятаться за кронами деревьев. Хотелось пить, и я стал приглядываться к кустам, надеясь найти малину или нечто подобное. Но никакой малины не было, мучивший меня сушняк стал совсем неумолим, и я больше думать не мог ни о чем другом, кроме как о кружечке холодного пива. Начало вечереть, подул прохладный ветерок. Я шел, мучимый жаждой, размеренно переставляя наливистые свинцом ноги, а признаки цивилизации все не думали появляться. Неожиданно ветерок донес до меня тихое жужжание, и вскоре я вошел на полянку, поросшую травой высотой мне по пояс. Посередине высилось нагромождение камней в человеческий рост. Журчание шло именно оттуда. Подойдя ближе, я обнаружил отлично устроенный родник. Это строение было явно искусственного происхождения. Все камни скреплены каким-то раствором, а на одной стороне аккуратно уложена гранитная глыба с выемкой посередине. Вода текла по камням самой вершины насыпи, журчащей струйкой, падая в эту выемку, а затем выливалась по специальному желобку куда-то вглубь каменного основания. Наклонившись над родником, я зачерпнул полные ладони. Еще никогда обычная вода не казалась мне такой вкусной. Нет, воистину, мы не умеем замечать те мелочи, которые в обычной жизни достаются нам без труда. И только когда они исчезают, понимаем их настоящую ценность. Напившись, я принялся умываться и промывать свои царапины. Особенно тщательно обработал рану на затылке, использовав для этого все тот же уголок рубашки. После этого опять начал пить и остановился, только почувствовав, что у меня вот-вот потечет из ушей. Окинув подслеповатым взглядом камни, я наткнулся на маленькую нишу на краю гранитной плиты. В нише что-то было. Протянув туда руку, я нащупал нечто твердое. Находка оказалась деревянной кружкой, потемневшей от времени и разукрашенной затейливой резьбой. Поднеся ее поближе к глазам, я с восхищением стал рассматривать творение неизвестного резчика. На одной стороне было изображено переплетение трав в причудливом узоре, где выделялись большие цветы, похожие на тюльпаны. А на другой — громкое шипение отвлекло меня от изучения этого образца народного творчества. Повернув голову, я увидел большого рыжего кота, сидевшего на ветке. Кот внимательно смотрел на меня и шипел. «Рыжий ты?» — удивился я, но тут же опомнился. Этот кот был похож на рыжего только цветом шерсти. Он был значительно крупнее и не таким толстым. «Ну чего шипишь?» — спросил я. «Если пить хочешь, так иди и напейся. Чего меня прогонять-то?» Ответив коту, я вернулся к осмотру находки. На другом ее боку был изображен молодой парень, пьющий воду из кружки. Причем довольно детально изображен. Я даже удивился мастерству резчика. «Такой талантище!» Все мелкие детали видны, как травы и цветов, так и парня. Я поднес кружку к самому носу и понял, что мне не показалось. Это был эльф. Ушки длинные, кинжал на боку, лук за спиной виднеется. Мастер-резчик, видимо, увлекался фэнтези, раз такие образы использовал в своих работах. Внезапно что-то проскочило мимо меня, и на каменную глыбу одним гибким движением выскочил кот. «Да что там кот?» «Самый настоящий котяра!» При ближайшем рассмотрении он оказался просто огромным. Целые 1.5 метра, если считать от головы до задних лап. Посмотрев на меня вызывающе, он снова зашипел. Оценив размер его зубов, выглядывающих из оскаленной пасти, когтей, высунувшихся из лап, и воинственно поднятого хвоста, я почувствовал легкий страх, но все же нашел в себе смелость тихо пробормотать, глядя ему в глаза. «Ты меня не трогаешь, и я тебя не трону. Идет?» Странно, но кот в ответ на это перестал шипеть. Посмотрев на меня внимательно еще несколько секунд, он втянул когти в лапы и, мягко наклонившись вперед, принялся лакать воду из родника. Я наблюдал за ним, машинально отмечая, что таких зверей точно не может быть в наших лесах. Расцветка леопарда, высоко торчащие уши кролика, зубы длинные и острые, выпирают из пасти. А хвост львиный, с кисточкой на конце, раза в 1.5 длиннее тела. Рассматривая странное создание, я протянул руку и поставил кружку на ее законное место в нишу. Кот перестал лакать и опять уставился на меня. «Давай, братишка», — успокаивающе сказал я. «Не дай себе засохнуть». Кот вернулся к своему занятию, а я, очень осторожно, стараясь не делать резких движений, пошел прочь. Вдруг после того, как он напьется, ему захочется перекусить. А ужином такой зверюги я становиться вовсе не собирался. На краю поляны я обернулся. Кот уже напился и внимательно наблюдал за мной. «Пока, котяра», — сказал я ему. «Извини, я невкусный, так что ищи другого себе на ужин». Кот фыркнул, но прямо как рыжий, и мягко скользнул в траву, а всего через мгновение уже сидел на той ветке, где я его впервые увидел. Оглянувшись на меня в последний раз, он прыгнул и исчез в чаще. Я продолжил свой путь, размышляя, куда же это меня занесла нелегкая. И народные умельцы тут фэнтези читают. И коты дикие бродят. И дубы в 3 обхвата попадаются местами. Дивный наш край. Всех чудес твоих не пересмотреть. И хотя где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что это и не наш край вовсе, но я выплеснул на нее ведро здорового скептицизма, и она благополучно смылась. Прошагав еще 1.5 часа от родника с живой водой, я набрел на тропинку, местами заросшую травой. По ней и направился, думая о том, что скоро на лес опустятся сумерки, А я так все еще никуда не пришел. Тропинка была ровной, шагать было легко, совсем не то, что продираться через кусты. Поэтому я даже насвистывать начал, не обращая внимания на то, что вокруг становится все темнее. И тут из кустов вышел человек. Я сначала даже и не понял, что за препятствие появилось у меня на пути, но затем меня охватила радость. Наконец мои мучения подойдут к концу. И я кинулся к нему, крича: «Здравствуйте! Наконец я хоть кого-то нашел! Я тут по глупости заплутал маленько. Не подскажете, как до города добраться?» Выпалив все это на одном дыхании, я подбежал к нему, но тот вдруг отпрыгнул назад, неуловимым движением выхватив из-за спины лук, набросив на него стрелу, неизвестно как появившуюся в руке. Он натянул тетиву и навел стрелу мне в лицо. Я моментально заткнулся и только теперь повнимательнее рассмотрел этого человека. Нет, скорее не человека, так как остроконечные уши, вкупе с длинными волосами, собранными на затылке в пучок, не заставляли сомневаться в его принадлежности к эльфам. Пока я с раскрытым ртом разглядывал этого представителя фэнтези, он что-то коротко пропел. Я непонимающе поднял брови. Эльф пропел еще раз, но уже угрожающе, а выражение лица у него стало очень злым. «Не понимаю», — решил объяснить я этому певцу, и тут услышал тихий шорох за спиной. Я не успел обернуться, как по затылку мне врезали чем-то тяжелым, и в который раз за неполные сутки меня поглотила тьма.